стать известным, передать ей деньги за проезд и садиться в кресло, хотя тут для местных нету мест. Естественно, мы не ставу тесто, как стать известным, но не в арках же подъездах, честно, а подняться из-под реза есть. Мещанских нелепостей знаю, хотя звучит нелестно. Как стать известным, как стать известным? Что мы здесь выказываем в своих рассказах праздных? Говорим, что нам приносит радости, что свыше сказанного, трагикомедия, мещанство для леди, петинг, и кто в этом светит? Двурушничество, рушу тут устой, старой школы все отстой, и вращает все с речитативом в перегной. Не хочу быть объективным, это выбор мой, жаждешь быть с аперитивом, но не плейбой. Не хочу соблюдать никакие формы, кислотой упорной станет MC вздорным, что мажут и коркой бутерброды той любви народной. Все безысходно. Они что хотят? Танец утят, плач не летят, суки все в ряд. И как? Они что хотят? Танец утят, суки летят. И так я спрашивал себя, как стать известным, передать ей деньги за проезд и садиться в кресло, хотя тут для местных нету мест. Естественно, мы не ставим тесто. Как стать известным, но не в арках же подъездах, честно, а подняться из-под пресса есть. Мещанских нелепостей знаю, хотя звучит нелестно. Как стать известным, как стать известным.